Комиссия полагает, будто бы все делано было не им, Шумахером, а президентами, и будто бы он, Шумахер, при президентах воли не имел. Несмотря на то, что многие определения им одним креплены, и сам он, Шумахер, в книге «Краткое изъяснение о состоянии Академии наук на немецком и русском языках» о себе во весь свет объявил, что с самого начала Академия наук правил канцелярией и прочими академическими делами, чего без одобрения правительствующего сената печатать ему о себе не следовало. Да и в той же книге в начале в фигуре у Фамы на значке изобразил, будто бы Анна, правительница, совершила то, что Петр Первый начал. Что начало Академии от Петра Великого это всем известно, а что бывшая принцесса Анна, будто бы ее совершила, то он приписал ложно, потому что и до сих пор Академия в несовершенстве в 19 лет. Ни одного русского профессора не произведено, а денег истрачено на нее более 500 000. Попов, Горлицкий, Камер, Пухорт и Греков подали также просьбу на высочайшее имя. Также жаловались, что комиссия, оставив следствие, начала суд между ними и Шумахером, что они обличили Шумахера в похищении казенного интереса. Они просили освободить их от комиссии и допустить к академическим делам, потому что в этих делах такие скрытные подлоги находятся, которых никто, не знающий академических порядков, без них разобрать и показать ясно не может. Поляков подал жалобу, что один допросный пункт был в комиссии утаен. Он завел об этом спор и отдан под караул по приказанию генерала Игнатьева. Когда же он объявил, что судом его превосходительство недоволен, то приехавший в это время в комиссию князь Юсупов называл его плутом и шельмою, в противность стоящего на столе зерцала. И когда он, Поляков, объявил, что комиссию недоволен, то князь Юсупов велел посадить его на цепь, как злодея. Комиссия требовала для Шумахера директорского места, хотя и признала его виновным в растрате казенной собственности. Для доносителей его требовала плетей, батагов и ссылки. За Шумахера хлопотал при дворе его приятель профессор Штелин, находившийся в это время наставником при великом князе-наследнике. В декабре 1743 года последовал указ императрицы. Шумахеру быть в Академии удел по-прежнему, Нартову быть также у прежнего дела, у которого он был до отрешения Шумахера. По свидетельству Ломоносова, уговорены были с Шумахеровой стороны бездельники из академических нижних служителей, кои от Нартова наказаны были за пьянство, что, получа государыню, где при выезде упали ей в ноги, жалуясь на Нартова, якобы он заставил терпеть голод без жалования. Сие они сделали, и государыня по наговоркам Шумахерова патрона указала Нартова отрешить от канцелярии и быть в ней Шумахеру главным по-прежнему. Комиссия закрывалась, но все дело было передано на рассмотрение решения в сенат. Сенат признал справедливым заключение комиссии о неосновательности доносов на Шумахера в государственных преступлениях, хотя и смягчил наказание для доносителей, но жалоб на академические беспорядки и казнократство разбирать не стал, прося императрицу назначить президента, который и должен рассмотреть все эти дела. Императрица велела освободить доносителей от всякого наказания. Из бумаг, оставшихся после знаменитой комиссии об Академии наук, сохранилась ведомость о колодниках, содержавшихся по этой комиссии. Имена колодников оканчиваются следующим именем: адъюнкт Михайло Ломоносов. Мы уже видели, что в первые 15-летия существования Академии русский элемент не мог иметь в ней значения. На первом плане были иностранцы, более или менее знаменитые. Русских было очень немного, и те не выдавались своими дарованиями. Виднее других был Тредьяковский, но русские не могли им похвалиться, указывать на него как на своего представителя в науке и литературе. Дела пошли иначе, когда в академии явился Ломоносов. Нам неизвестно время рождения отца русской науки и литературы. Очень может быть, что он и сам с точностью не мог определить этого времени. Но нам известно место его рождения. Поморская или Беломорская страна, пустынная, холодная, но прилегающая к морю, которая принадлежала Европе, на котором появлялся европейский корабль. Сюда явился очень скоро молодой преобразователь, жаждавший моря. Эта страна впервые почувствовала прикосновение его сильной руки. Страна, народонаселение которой давно привыкло к трудной и опасной, развивающей силы деятельности, давно привыкла к тем явлениям, которые стояли теперь на очереди, сильно потребовались. Эта страна наполнилась новым духом, новым движением. Кто-то сильный, необыкновенный явился, прошел, оставил неизгладимые следы, поразил воображение, овладел памятью народа. Всюду для людей чутких, исполненных силы, слышались слова «Иди за мной! Время наступило!» Под такими впечатлениями богатырского времени новой России воспитывался одаренный великую духовную силою сын холмогорского рыбака. Мать, происходившая из духовного звания, выучила его грамоте, и ребенок страстно схватился за книги, разумеется, за книги церковные. Кроме того, он достал грамматику Смотрицкого, арифметику Магнитского. Работа с отцом, морские плавания и промыслы укрепляли его физические силы, делали из него богатыря и телом. Богатырь не усидит в отцовском доме, его тянет на подвиг, а подвиг новый, преобразованной России не разминать в степи плечо богатырское, а развивать ум наукою в школе. Семейная обстановка печальна, выживает из дому. Матери первой наставницы уже нет, вместо нее мачеха, которая по старому обычаю поедом ест пасынка за то, что он не работает, как следует крестьянскому сыну, корпит над книгами, точно попович. Богатырь уходит из дому в Москву, в Заиконоспасские школы. Мужика не приняли бы по уставу. Ломоносов сказался поповичем, метрических свидетельств тогда не спрашивали. Говорят, после Ломоносов признался в обмане вождю ученой дружины, оставшейся от Петровского времени, и Феофан Прокопович обещал ему покровительство. Новая жизнь встретила богатыря сильными препятствиями и искушениями. После он писал: «Обучаясь в спасских школах, имел я со всех сторон отвращающие от наук пресильные стремления, которые в тогдашнее лето почти непреодоленную силу имели.